Глава 11. Чек под номером 018 был выписан Джорджу Бадуэку. Сумма была небольшой, всего $5. Карелло не придавал этому чеку особого значения, но решил все-таки проверить его, поскольку он был одним из трех необъясненных чеков. Бадуэк оказался фотографом. Его ателье располагалось через дорогу от здания окружного суда в Айсоле. В витрине висело объявление, что он делает фотографии для водительских прав, охотничьих удостоверений, удостоверения таксиста, разрешения на ношение оружия, на паспорт и тому подобное. В тесном ателье Бадуэк казался жуком, попавшим в ловушку для муравьев. Это был крупный мужчина с густыми непослушными волосами, от которого пахло жидкостью для проявки фотографий. «Да разве вспомнишь?» — сказал он. «Каждый день здесь проходят сотни людей. Они платят наличными, они платят чеками, они симпатичные и уродливые, худые и толстые, и все они выглядят одинаково на моих фотографиях. Как идиоты. Такое впечатление, что я фотографирую их для полицейских досье. Вы когда-нибудь видели фотографии для документов? Бог мой, они просто отвратительны. Где же тут вспомнить? Как вы говорите, ее зовут? А, ну да, Клаудия Дэвис. Еще одно лицо, еще один отвратительный снимок. А в чем дело? Что-нибудь не так с чеком?» «Нет, с чеком все в порядке». «Тогда в чем проблема?» «Проблем нет. Большое спасибо», — вздохнул Карелло и вышел в августовскую жару. Здание окружного суда, построенное в готическом стиле, казалось белоснежным под лучами ослепительного солнца. Вытирая платком лоб, Карелло подумал: «Еще одно лицо». Вздохнув, он пересек улицу и вошел в здание. В коридорах с высокими потолками было прохладно. Он заглянул в справочник и сначала решил подняться в отдел транспортных средств. Там он спросил у служащего, не подавала ли девушка по имени Клаудия Дэвис заявление на получение документа, для которого требуется фотография. «Мы требуем фотографию только для водительских прав», — уточнил служащий. «Хорошо, проверьте, пожалуйста», — попросил Карелло. «Конечно. Ну, на это потребуется время, так что присаживайтесь». Карелло сел. Было холодно, как в октябре. Он посмотрел на часы. Близилось время обеда, и он проголодался. Вернулся служащий. «У нас в списках есть некая Клаудия Дэвис, но у нее уже было разрешение, и она не подавала заявку на новое». «Какого типа у нее разрешение?» «Разрешение на вождение автомобиля». «Когда истекает срок действия?» «В следующем сентябре». «И она не подавала заявки на какой-нибудь документ с фотографией?» «Нет, извините». «Да ничего. Спасибо», — попрощался Карелло. Он снова вышел в коридор. «Вряд ли Клаудия Дэвис подавала заявку на право владения или вождения такси», — решил Карелло. И сразу поднялся по лестнице в отдел разрешения на ношение оружия. Там он поговорил с очень милой и энергичной женщиной, которая просмотрела свои папки и сообщила, что Клаудия Дэвис никогда не подавала заявки на ношение или использование огнестрельного оружия. Карелло поблагодарил ее и вышел. В животе у него урчало. «Может быть, пойти поесть, а потом продолжить?» – подумал он, но потом решил: «Нет, лучше разделаться с этим поскорее». В паспортном отделе Карелло встретил пожилой худощавый мужчина с зеленым козырьком от солнца на лбу. Карелло задал ему свой вопрос, и старик, кряхтя, прошел к своей картотеке. «Все правильно», – произнес он. «Что правильно?» «Она, Клаудия Дэвис, подавала заявление на паспорт». «Когда?» Старик трясущимся пальцем провел по своему списку. 20 июля». «Вы выдали ей паспорт?» «Мы приняли ее заявление. Мы не выдаем паспорта. Мы должны направить заявление в Вашингтон». «Но вы приняли ее заявление?» «Конечно. А почему нет? У нее были все необходимые документы. Почему бы нам не принять его?» «А что требуется для получения паспорта?» «Две фотографии, подтверждение гражданства, заполненное заявление и наличные». «Что она предъявила в качестве подтверждения гражданства?» «Свидетельство о рождении». «Где она родилась?» «В Калифорнии». «Она заплатила наличными?» «Да». «Не чеком?» «Нет, она начала выписывать чек, но в ручке кончились чернила. Сразу после того, как она заполнила заявление, поэтому она заплатила наличными. Сумма-то небольшая». «Понятно, спасибо», — сказал Карелло. «Не за что», — — ответил старик и заковылял к своей картотеке, чтобы положить на место папку Клаудии Дэвис. Чек номер 007 был датирован 12 июля и выписан на имя некоей Марты Феддлсон. Мисс Феддлсон надела очки и посмотрела на чек. Потом сдвинула в сторону разбросанной на столе бумаги, положила чек, наклонилась над ним и еще раз внимательно его прочитала. «Да», — наконец проговорила она, — «чек выписан на мое имя. Клаудия Дэвис выписала его прямо в этом кабинете». Мисс Феддлсон улыбнулась. «Если только это можно назвать кабинетом. Стол да телефон. Но знаете ли, я ведь только начинаю». «Вы давно работаете туристическим агентом, мисс Феддлсон?» «Уже 6 месяцев. Очень интересная работа». «Вы когда-нибудь раньше оформляли билеты для Клаудии Дэвис?» «Нет, это был первый раз». «Вас кто-нибудь рекомендовал ей?» «Нет, она нашла мое имя в телефонной книге». «И попросила вас организовать для нее поездку, так? А чек за что?» «За билеты на самолет и за номера в отелях». «В каких отелях?» «В Париже и Дижоне, а потом еще в Лозанне, в Швейцарии». «Она собиралась в Европу?» «Да, из Лозанны она должна была отправиться на итальянскую ривьеру. Я этим тоже занималась. Оформляла номера в отелях, заказывала транспорт и прочее». «Когда она планировала уехать?» 1 сентября. «Теперь понятно, для чего ей понадобились чемоданы и новая одежда», — Карелла высказал свои мысли вслух. «Простите?» — мисс Феддлсон улыбнулась и удивленно подняла брови. «Ничего, ничего», — ответил Карелла. «Что вы думаете о мисс Дэвис?» «Трудно сказать. Я ее видела всего один раз». Мисс Феддлсон задумалась на мгновение и продолжила. «По-моему, если бы она захотела, то могла бы быть очень хорошенькой, но она даже не пыталась. У нее были короткие темные волосы, она была какой-то, замкнутой, что ли. Разговаривала со мной, не снимая темных очков. Мне показалось, она робкой и застенчивой. Или испуганной. Не знаю». Мисс Феддлсон опять улыбнулась. «Я вам чем-нибудь помогла?» «По крайней мере, мы знаем, что она собиралась в Европу», — сказал Карелла. «В сентябре хорошо путешествовать». В ее голосе слышались мечтательные нотки. «В это время все туристы разъезжаются по домам». Карелла поблагодарил мисс Феддлсон и вышел из тесного кабинета, заваленного туристическими буклетами.